Но сам Гольфман, очевидно, свою невольную вину знал, потому что через какое-то время предусмотрительно уехал на постоянное место жительства в Израиль. Следственные группы менялись раз пять. До Чубаристова дело дошло только сейчас, и он довольно быстро ухватил все ниточки, свел воедино свидетельские показания, доказал однозначно: надо арестовать Гольфмана. «Ну, госпожа следователь, что тебе привезти из земли обетованной?» Чубаристов действительно отправлялся в командировку в Израиль, а сейчас наскоро собирался, делал какие-то срочные звонки, выписывал нужные бумаги, но при этом ухитрялся оставаться веселым, даже немного вальяжным и чертовски симпатичным. Клавдия, вернувшаяся от Самохина не в лучшем расположении духа, как-то приободрилась, заулыбалась, даже невольно поправила прическу. «Да не надо, Виктор Сергеевич, занимайся там своими делами. Служба службой, а дружба дружбой. Я тебе привезу такую шапочку, знаешь, черненькую, маленькую, ермолку, хотя, кажется, ее надевают только мужчины. Впрочем, у тебя профессия мужская, верно? А тебе, Игорек, что?» «Анекдоты», — тут же ответил Порогин. «Ну, это добро от нас надо вести. Хотя, знаете, никто лучше евреев еврейские анекдоты не рассказывает. Вот, кстати, свеженький, старый еврей на таможне. Его спрашивают: наркотики, оружие, валюта? Нет, нет, спасибо, мне только чашечку кофе». Клавдия рассмеялась, обернувшись к Лине, и вдруг увидела, что та не участвует в общем веселье, а как бы вообще отсутствует, смотрит в окно, а глаза грустные-грустные. «Тебе, Игорек, я лучше привезу наборчик для обрезания», — ставил в общий хохот Чубаристов. Игорь вспыхнул. «А ты что там делать собираешься?» — побыстрее увела от скользкой темы Клавдия. «Ну, поначалу я этого Гольфмана допрошу, а потом, если понадобится, арестую». Клавдия секунду соображала. «А тебе позволят?» «Что значит «позволят»? Он преступник, я следователь». «Но он гражданин Израиля, а ты следователь России». «Ай, брось, Дешкина», — отмахнулся Чубаристов. «Кого-то волнует». Клавдия пожала плечами. Перед авторитетом Чубаристова она, конечно, пасовала. «Ну так», — поднялся Чубаристов. «Будем целоваться, обниматься и вообще говорить друг другу гудбай». Чубаристов крепко пожал руку Игорю, чмокнул Клавдию в щеку, обернулся было к Лине, но тут в дверь влетел Левинсон. «Ага-га-га-га-га! Нет, я сейчас помру со смеху!» — сразу затарахтел он. «К сожалению, это случается редко», — язвительно вставил Чубаристов. Левинсон не обиделся. «Виктор Сергеевич, послушайте! Значит так, сейчас бабка пробилась к Самохину. Как удалось, загадка. Требует у него, чтобы он подписал прошение. Знаете, какое? Причислить Гайдара к лику святых». «Ну и что тут смешного?» — строго спросил Чубаристов. «А Ельцина предать анафеме?» — с восторгом закончил Левинсон. «Представляете, как Самохин ее шуганул?» «Представляю», — сказал Чубаристов, — «потому что точно так же сейчас шугану я тебя. Я уезжаю, Левинсон. Дай нам попрощаться по-человечески». «Ага-га-га-га-га, пардон, пардон, исчезаю». «До свидания», — сказал Лине Чубаристов, когда Левинсон действительно исчез за дверью. Клавдия успела заметить, как мелькнули в глазах Лины растерянные искорки, как тут же снова покрылись грустным налетом. «Всего доброго, Виктор Сергеевич», — ровным голосом ответила Лина. А когда Чубаристов уже дошел до двери, Клавдия вдруг вспомнила. «Виктор, что там у тебя с этим свидетелем?» «С каким?» — тут же остановился Чубаристов. «Из Сибири, кажется». «Да нет, ничего, пусто», — пожал плечами Чубаристов. «Ну, бывайте. «Ой, Игорек, не сочти за труд», — сказала Клавдия, как только за Чубаристовым закрылась дверь. «Я в приемной, кажется, свою папку забыла. Принеси, пожалуйста». «Какую папку?» «Да синяя такая. Ну, у Люси спроси». «Но я хотел вам про салоны красоты потом, потом». Игорь нехотя поднялся и вышел. «Возьми себя в руки, Линочка!» Без перехода начала Клавдия. «Ну нельзя же так! Ты красавица, умница, душа-человек! Господи! Клавдия Васильевна, ну что я могу с собой поделать?» Чуть не застонала Лина. «И он все знает, чувствует. Вот со всеми попрощался. Кому что привезти, спросил. А на меня ноль внимания». «Ну, он просто с тобой мало знаком. С нами он по-дружески. Он со мной мало знаком. Он со мной?» Лина саркастически засмеялась. «Ну, значит, не смог разобраться в своих чувствах». Клавдия понимала, что говорит какие-то банальности, что утешить Лину у нее никак не получается. А ведь девушка именно за этим пришла к ней. «Ой, Линочка!» — приобняла девушку Клавдия. «Я и сама тебе поплакаться могу. На мои слезы никакой жилетки не хватит». Лина внимательно посмотрела на Клавдию. «Что? Тоже влюбились?» «Ох, если бы!» — светло улыбнулась Клавдия. «У меня проблемы похуже. Сегодня нашла у Ленки под подушкой книгу «120 способов вызвать оргазм». «У Ленки?» — рассмеялась Лина, но тут же осеклась. «Так это еще полбеды. А вчера ее уже пацан какой-то провожает. Это в 13 лет. Вот ты грустишь, что нет любви, а тут ее завались, не разгребешься. И что вы? А что я? Надо, конечно, с Ленкой поговорить по душам. А времени это все не хватает». «Вот опять дело подкинули». Клавдия подняла со стола и хлопнула папкой. «А что там?» Лина уже улыбалась, снова была сама собой, ироничной и смешливой. «Да вот некий гражданин Гаспарян, инженер-технолог по образованию, знаешь, что учудил, целый год положил на то, чтобы тещу прикончить. И не просто утюгом по башке, а с инженерной выдумкой». «Интересно, что ты? Он целые агрегаты придумывал, чтобы теща на голову что-нибудь сварить. Электроника, часовые механизмы, химические реакции, ну и прикончил таки. Вот я и думаю, приведет Ленка мужа, а он меня?» Лина в голос расхохоталась. «Вас? Да никогда! Вы же мухи не обидите!» «Мух-то я как раз не люблю», — совсем загрустила Клавдия. «У Чубари», — начала она, запнулась, но все же продолжила. «У Чубаристова 17 смертных приговоров, у меня ни одного. Вы жалеете?» «Да нет, я даже по секрету тебе скажу, горжусь этим, только вот теперь собачек ищу. И если кого увольнять будут, я первая в очереди». Лина крепко обняла Клавдию и чмокнула ее в щеку. «Милая вы моя Клавдия Васильевна, спасибо вам за все. Что бы я без вас делала? Как вы мне помогли?» «Здрасте, пожалуйста. Да чем? Чем же?» «Просто тем, что вы есть на свете». «А знаешь что, Лина?» — всплеснула вдруг руками Клавдия. «Я тебя с таким человеком познакомлю, чудо, клин клином вышибают, а?» «Знакомьте!» — залихватски махнула рукой Лина. «Какая же ты красавица!» — искренне восхитилась Клавдия. «Дураки, мужики!»